Глава третья. Атака на шведов началась с огня нашей артиллерии. Маги огня выдали свой максимум, и несколько сотен снарядов осветили ночное небо, словно падающие с небес звезды. А когда через несколько десятков секунд снаряды добрались до цели, на земле разверзся ад. Каждый снаряд представлял собой болванку из особого сплава, под завязку накачанную силой, и, падая на шведов, он выпускал эту силу, превращая область в несколько десятков квадратных метров в небольшое солнце. Хорошо, что и я, и мои люди успели натянуть шлемы. А вот многие бойцы получили очень неприятное ощущение и стояли, протирали глаза. «Ну все, пошли!» Я кивнул в сторону штурмовых групп, которые быстрыми перебежками выбежали из лагеря. «Наша задача — прикрыть ребят, чтобы те могли нормально добраться до вражеских окопов». «Командир, а как мы прикроем целый батальон?» Логинов глянул на меня с удивлением. «Нас всего 20 человек. При всем желании мы вряд ли сможем это сделать». «Не переживай, боец, все возможно!» Хлопнув его по плечу, я указал на его пулемет. «Не забывай, что наше вооружение куда серьезнее, чем у штурмовиков. Да и защищены мы лучше». «Да, броня — это вещь», — к нам подошел улыбающийся Алабаев. «Я и раньше до физической силы не жаловался. Ну, теперь могу пробежать 10-километровый кросс, имея за плечами вес 100 килограмм». «Ну вот, об этом я и говорил», — усмехнувшись, я поудобнее взял в руки дробовик. «Штурмовики, конечно, ребята серьезные, но даже они не так хорошо упакованы». «А мне кажется, что дело в вашей силе, господин», — Логинов чуть понизил голос. «Я ведь не ошибся». Я промолчал, так как всем все и так было понятно. Да, Ермолов по большей части рассчитывал именно на мою силу. Но тут было сложно сказать что-то против. Я лично вызвался на фронт, прекрасно понимая, что именно моя сила может спасти немало жизней наших бойцов. «Ладно, поговорили и хватит». Я направился к выходу. «Пришла пора поработать». Пока артиллерия продолжала работать по шведским позициям, наши отряды почти вплотную подобрались к вражеским позициям. До цели остался буквально один рывок, и именно в этот момент шведы наконец-то ответили. Вражеские маги по большей части уцелели, и на наших бойцов обрушились волны огня, водяные лезвия и воздушные смерчи. Пока что наши маги справлялись с ответной атакой шведов, но было видно, что еще немного — их резервы опустеют, а вот шведы и не думали снижать накал. «Быстрее!» Поняв, что дело пахнет керосином, я перешел на бег. «Сейчас начнется главное веселье!» Уже подбегая к штурмовикам, я выпустил силу, растягивая ее на максимально возможное расстояние. И, надо сказать, я еле успел. Маги полностью разрядились, и пока они пополняли резервы с помощью кристаллов, мне пришлось сдерживать удар шведов. И удар этот оказался настолько сильным, что на секунду мне показалось, что все приплыли. Но тут в дело включился Прометей, взяв под контроль броню и выпуская по врагам целые россыпи плазменных шаров из дробовика. Это позволило немного разгрузить источник, а штурмовики приободрились и, встав, побежали к траншеям. Я с улыбкой наблюдал за этим делом, когда интуиция буквально начала вопить о том, что мне грозит смертельная опасность. Не понимая, с какой стороны придет удар, я интуитивно прикрыл себя и людей куполом, а после пришла боль. Мое тело словно разрывалось на части, а сквозь слезящиеся глаза я увидел, как мой щит оказался пробит сразу в десятки мест. Броня буквально на моих глазах начала терять свой внешний облик. Куски металла просто превращались в прах. И до момента, когда эта зараза доберется до тела, осталось совсем немного. «Держись, агент». Голос Прометея немного привел меня в чувство. «Еще буквально секунду». Сцепив зубы, я упал на колени, и в этот момент мой источник наконец-то стабилизировался. Сила потекла по магическим каналам, наполняя мышцы. И я почувствовал, как меня наконец-то отпускает. Непонятная магия все еще пыталась добраться до меня, но куда там? Теперь я полностью контролировал себя, а вместе с контролем пришла ярость. «Командир, ты в порядке?» Логинов даже снял свой шлем, наплевав на все правила безопасности. Я уж думал, все, потеряем мы тебя. Не дождетесь. С трудом выбравшись из брони, я сел прямо на землю, не обращая внимания на выстрелы. Броню, правда, жалко. Зато мы справились, господин, смотрите. Алабаев махнул рукой в сторону шведской линии обороны, где штурмовики уже заканчивали добивать врагов. Первую линию мы взяли, осталось закрепиться, а потом только идти вперед. А броня — дело наживное. У вас вообще-то завод по производству этой самой брони. Ну и что? Или ты думаешь, я готов каждый раз миллион рублей тратить? Внимательно осмотрев свою винтовку, я облегченно выдохнул. Хоть с ней все нормально. Ладно, идем дальше. Вряд ли на этом все закончится. Я оказался прав. Несмотря на то, что мы прорвали первую линию обороны шведов, на этом дело не закончилось. Еще несколько часов мы уничтожали отдельные очаги сопротивления. И под конец бойцы настолько озверели, что просто убивали врага. А все потому, что мы наткнулись на небольшой закуток, где были трупы мирных жителей без капли крови. Видимо, кровососы использовали их в своих целях. «Твари! Давить их надо до самого конца!» Хмурый Логинов осмотрел тело молодой девушки. «Командир, как так можно, а? Я участвовал в войне родов, но даже там не было такого беспредела, хотя среди аристократов разное встречается». «Ну, видишь, то, что для нас табу, для кого-то всего лишь рабочий процесс». Я невесело усмехнулся. «Но не переживай. Мы обязательно доберемся до этих тварей, даю тебе слово. Они сдохнут в муках за то, что сделали». Марко был в смятении. 10 игл праха, 10! И даже после такого удара этот ублюдок выжил. «Магистр, что нам делать?» Лука смотрел на него со страхом в глазах. «Мы не можем вернуться в лагерь без победы над врагом. Архимаг коснит нас». «Знаю!» Сквозь зубы выдавил Марко, лихорадочно пытаясь придумать, что делать дальше. «Иглы наверняка его ослабили. Нужно атаковать сейчас, пока у нас еще есть возможность убить его. За дело!» Активировав иллюзии, пятеро магов крови начали тихо двигаться в сторону того места, где остался их враг. И хоть Марко пытался себя убедить в том, что они смогут убить антимага, глубоко в душе он совсем не был в этом уверен. Закончив зачисткой вражеских укреплений, я собрал своих людей, и мы направились в сторону лагеря. Дальше бойцы Ермолова справятся без нашей помощи, а я просто хотел лечь спать. Ноги еле двигались. Откат наконец-то добрался до меня. Глаза слипались прямо на ходу, возможно, именно поэтому я и пропустил момент, когда все началось. Двое бойцов сломались пополам, а из спин показались кровавые копья. «В сторону, командир!» Логинов толкнул меня в бок и тут же получил такое же копье в левую сторону живота. Бывший гвардеец посмотрел на меня с улыбкой и начал падать на землю, а я почувствовал, как у меня темнеет перед глазами. Увидев смерть своих людей, я будто бы на секунду вернулся обратно в свой прошлый мир, где я все еще был элитным модификантом, который больше всего не любил одну вещь — терять своих товарищей. А тем временем передо мной появились виновники этого. Пятерка магов крови, одного из которых я точно знал. Именно он был рядом с архимагом, когда мы спасали принцессу. «Ну что, антимаг, готов к смерти?» Уже знакомое мне красное облако начало формироваться перед магами. «Готов!» — я кивнул. «К вашей!» Атаковали мы одновременно. Вот только на этот раз я не стал сдерживаться. Сила хлынула наружу огромным потоком, и первого же мага крови я превратил в пыль буквально за несколько секунд. Сильнейший удар в грудь вырвал приличный кусок мяса, но регенерация быстро все исправила. А я подловил еще одного кровососа, на этот раз просто испарив его ноги. О, как же он начал орать, прямо услада для моих ушей. Главный же маг крови предусмотрительно держался за спинами своих помощников. Вот только это ему не помогло. Жгут силы зацепил его, и я рывком вытащил его вперед, и когда тот оказался вплотную ко мне, я ударил его коленом в грудь. Под хруст костей я широко улыбнулся, и два шарика силы нашли свои цели, оставив меня наконец-то один на один с ублюдком. «Ты что-то говорил про смерть, тварь?» Схватив его за волосы, я повернул его голову в сторону моих людей. «Вы, твари, посмели убить тех, кому я обещал жизнь. Вы, твари, вырезаете людей, как скот, ради своей магии. Вы пришли на нашу землю. Говори, ублюдок, где спрятался твой архимаг? Я лично приду и выпотрошу его, как хряка, а потом повешу его тушу на высокое дерево, чтобы любой мог увидеть, что будет с теми, кто посмеет прийти к нам с войной». «Я ничего не скажу тебе, чудовище». Ублюдок улыбнулся, чем еще сильнее меня взбесил. Схватив его за горло, я потащил его в сторону Логинова, возле которого уже суетился Алабаев. Георгий поднял на меня грустный взгляд и отрицательно покачал головой. «Он еще жив, командир, но это ненадолго. Максимум минуту. Твари приложили его каким-то странным заклинанием, и кровь в его жилах буквально кипит». «Он не умрет». Безумная идея пришла мне в голову. «Я знаю, как ему помочь». Вновь выпустив силу на волю, я, нисколько не стесняясь, проник в источник кровососа и мысленно обратился к Прометею. «Сможешь достать его дар полностью? Мне нужно как можно быстрее взять под контроль эту сраную магию крови, иначе Логинов умрет». «Постараюсь, агент. Однако последствия могут вам не понравиться». «Плевать на них, потом разберемся. Главное, сделай то, что я попросил». Прометей ничего не ответил, но результат я увидел мгновенно. Маг крови в моих руках стал корчиться, словно уж на сковороде. Я вовремя прикрыл ему рот, чтобы своими воплями он никого не испугал. Наблюдая за тем, как он медленно умирает, я чувствовал, как чужая магия проникает в мой источник. И в отличие от воды или молнии, эта магия была не согласна подчиняться. Источник крови попытался взять мою силу под контроль, но я тут же пресек это, а через секунду все закончилось. Откинув в сторону бездыханное тело, я опустился на колени рядом с Иваном и попытался прочувствовать магию в его теле. Через несколько секунд я получил какой-то отклик, но довольно слабый, и пришлось пробовать дальше. Времени было в обрез. Я уже начинал злиться, когда наконец-то получилось нащупать то, что мне было нужно, и, потянувшись к чужой магии внутри своего тела, я попытался взять ее под контроль. Магия крови вырывалась, словно живое разумное существо, но мне было не до игр. Немного надавив своей силой, я уничтожил небольшую часть чужой магии. И, о чудо, сила тут же подчинилась, а через пару секунд я увидел, как Логинов открывает глаза. «Командир, ты что, бог?» Боец хрипло расхохотался, рассматривая свою рану на боку, которая стремительно начала зарастать. «Спасибо, командир. А то я уже видел свет в конце туннеля». «Не за что». Я облегченно выдохнул. «Вставай давай. Нужно вернуться в лагерь». Императорский дворец. Несмотря на поздний час, государь не спал. Поэтому новость о том, что Ермолов наконец-то прорвал первую линию шведских укреплений, дошла до него почти сразу же. «Ну что думаете, князья?» Он повернулся к Пожарскому и Распутину. «Может, стоит направить к Ермолову дополнительные силы? Судя по всему, он в очередной раз покажет свой военный талант. Негоже упускать такую возможность». «Я думаю, пока не стоит, государь», — Пожарский отрицательно покачал головой. «Помимо Ермолова, у нас еще 4 таких лагеря с войсками. И ситуация там продолжает быть напряженной. Плюс не стоит забывать, что на фоне войны в империи активизировались наши недруги. Но тут, думаю, князь Распутин куда лучше». Распутин кивнул. «Все верно, государь. Моя служба поймала уже несколько десятков иностранцев, которые искали подходы к вероятным предателям. Больше всего отметились немцы, но тут, как всегда, ожидать другого от врагов было бы глупо». «Кстати, насчет немцев. Что по поводу той парочки, что приволокли наши агенты?» Государь посмотрел на Пожарского. «Их уже раскололи?» «Никак нет, государь. Даже с привлечением менталистов у нас ничего не получилось. Тот, кто работал с ними, куда сильнее даже нашего лучшего менталиста». Пожарский усмехнулся, наблюдая за тем, как скривился Распутин. А когда мы начали их пытать, то они впали в какую-то странную кому и вышли только через 2 дня. Так что пока на этом направлении у нас ничего. Единственное, что мы знаем, так это то, что именно эта парочка заказала грабеж Ивангорода». «Не густо», — император нахмурился. «У меня стойкое ощущение, господа, что эта война всего лишь ширма для чего-то более глобального. Поэтому копайте, старайтесь, но найдите мне нормальные зацепки. Иначе мы упустим время, и тогда все будет потеряно». «Мы постараемся, государь, но обещать ничего не можем», — Распутин-старший тяжело вздохнул. «Слишком много тайных игроков появилось на арене. А у меня, к сожалению, всего 1 голова, и везде я не успеваю. Сын помогает по мере сил, но он даже близко не знает весь расклад. А без этого работать почти невозможно». «Пусть наконец-то сдаст свою академию другому и начнет работать. Сам понимаешь, я не против», — император пожал плечами. «На сегодня все. Вы свободны». После того, как князья покинули его кабинет, император направился в тренировочный зал. Как всегда, он застал дочь за теперь уже ее любимым занятием и печально улыбнулся. После первого, по сути, поражения в ее жизни, Елена очень сильно изменилась. Теперь она улыбалась куда меньше и тратила почти все свое время на тренировки. По дворцу уже ползли шепотки о том, что принцесса имеет психологические проблемы, но гвардия быстро нашла идиотов, распускающих эти слухи. Эти оказались в тюрьме. Ничего, пара месяцев на хлебе и воде быстро научат этих недоумков не болтать попусту, особенно про особ императорской крови. «Здравствуй, дочь. Все еще тренируешься?» Император подошел почти вплотную к Елене и приобнял ее. «Может, стоит немного расслабиться? Такие тренировки могут сделать только хуже». «Привет, пап». Девушка слабо улыбнулась. «Не переживай. Я у тебя уже большая девочка и знаю, что делаю. Тренировки помогают мне чувствовать свою силу после того, как я некоторое время была лишена такой возможности. Мне все чаще кажется, что это может повториться». «Ты находишься в императорском дворце. Рядом с тобой я и вся наша гвардия». Император вытер пот со лба дочери. «Неужели ты думаешь, что тебе может что-то тут грозить?» «Не знаю. Тем не менее, я так чувствую, и ничего с этим не могу поделать. Ты пришел просто так или по делу?» «И то, и то». Император кивнул в сторону стульев на краю площадки. «Присядем». Когда они сели, император некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил. «Я решил, что тебе не помешает немного разнообразить свою жизнь. И через несколько дней я дам тебе возможность управлять империей». Император хмыкнул, увидев недовольное лицо дочери. «Знаю, ты не хочешь этого. Впрочем, как и я не хотел, когда твой дед сделал меня императором. Но от этого никуда не уйти. Рядом с тобой всегда будут мои советники. Они подскажут, если ты сделаешь что-то неправильно». «Зачем, отец?» Елена внимательно посмотрела на него. «Я чего-то не знаю». «Просто я понял, что слишком долгое время сидел во дворце. Пора немного разогнать кровь. Сейчас у меня есть возможность показать всем, что император я не только по праву рождения. И поэтому я решил отправиться на фронт. Большую часть гвардии я оставлю во дворце. Со мной поедут только 300 гвардейцев. А пока меня не будет, империя в твоих руках. И я очень сильно надеюсь, что ты справишься».